Глава 16. Ночью яркое освещение на территории отеля отключали, чтобы постояльцам, чьи окна выходят во внутренний двор, ничего не мешало спать. Рина вышла через главный вход, не скрываясь, и прекрасно понимая, что Данил, дежуривший на ресепшн, все равно не догадается, что она собирается делать. Она притворилась, что звонит по телефону и договаривается о вечерних посиделках с новыми приятелями в их домике. Женя с Дашей и правда ждали ее у своего домика, оба взволнованные и слегка подмерзшие. Температура этой ночью опустилась ниже, чем в предыдущие, что заставило Рину переживать о судьбе Натальи, местонахождение которой до сих пор никто не выяснил. «Ну что, готовы?» Женя явно не был в восторге от того, что поддался на девичьи уговоры. Рина выдохнула и сжала кулаки. «Идем скорее, пока нас никто не увидел». С освещением на территории отдельных домиков дела обстояли похуже, чем у главного здания. Горел всего один фонарь, который освещал площадку и постройки у крутого спуска с горы, а около самих домиков свет не горел. Уличные лампочки там были выключены. Темнота у третьего домика значительно облегчала задачу. Впрочем, Рина подумала, что и убийцы Вероники это наверняка сыграло на руку. Собравшись с духом, троица, стараясь выглядеть как можно более непринужденно, двинулась в сторону нужной постройки. Каждый шаг, несмотря на жгучее желание увидеть место преступления воочию, давался Рине с большим трудом. Она вспоминала, как оказалась здесь впервые, остро среагировав на сексистское замечание Жени. Тогда она была в жутком раздрае, да к тому же пьяная, а теперь мучилась похмельем и невыносимым сушняком. Но при любом раскладе, в данный момент она выбрала бы настоящее, а не прошлое состояние. Сейчас ей хотелось сохранять ясность сознания. Они потратили некоторое время днем, споря о том, чем можно открыть крепкий навесной замок на двери в домик. Девушки пытались заставить Женю взять какую-нибудь железяку, чтобы просто сломать его. Но парень все же сумел объяснить им, что не все вещи, которые они видели в кино, можно воплотить в реальности, да к тому же не наделав лишнего шума. Большинство домиков в эти дни были заняты. Вместо этого он предложил выкрутить саморезы из креплений, чтобы убрать замок тихо и безопасно. А потом его можно будет вернуть на место. Даше не нравилось, что этот способ чересчур долгий, но она все же согласилась после того, как Рина поддержала идею, хотя и сама была не в восторге. Но найти ключи не представлялось возможным. А значит... «Крути скорее!» — прошипела Даша, пританцовывая от холода. «Я скоро окоченею!» Рина, продолжая сжимать кулаки от волнения, оглядывалась по сторонам. «В двух домиках то и дело мелькает свет», — сказала она. «Нас могут спалить в любую минуту». Женя шикнул, не отрываясь от замка. «Тихо, женщины, не бормочите под руку». Раздалось громкое звяканье и глухой стук. Открученный от двери замок ударил об косяк. Женя повернулся к девушкам, то ли гордый за себя, то ли испуганный происходящим. Даша поспешила подойти к двери. «У меня ноги подкашиваются от мысли, что там может быть», сказала она тихо. Рина пожала плечами. «А ты уверена, что там что-то осталось? Может, давно убрали?» Женя растерянно покачал головой. У него застучали зубы. «Идите, а я покараулю», сказал он, отступая. Рина глянула на него, удивленно изогнув бровь. Ни за что бы не подумала, что парень, который так самодовольно бравировал своими достижениями за ужином или на прогулке, может испугаться страшной избушки. Впрочем, винить его за это не стоило, так как она и сама была на грани того, чтобы сбежать, но теперь, когда они зашли так далеко, было уже поздно. Все же это была не простая страшная избушка. Здесь убили человека. Даша колебалась и не хотела входить первая, всерьез предлагая уйти, пока не поздно, и они ничего такого не увидели. Арина не верила, что в домике что-то осталось. Для нее это была давняя история несчастной женщины, ставшей жертвой. Она не думала о подробностях и не искала их. Ей нужны были ответы, а не детали. Собравшись с духом, она первая взялась за ручку двери и, немного подергав, со скрежетом промерзшего дерева открыла. Внутри царила темнота. Этой ночью не было луны. А значит, один только далекий фонарь через окна освещал внутреннее убранство домика. Рина почти ничего не видела и, пропустив дезориентированную Дашу внутрь, прикрыла за собой дверь. Она порылась в кармане куртки, достала телефон и разблокировала экран, чтобы хоть немного подсветить тесную гостиную. Рина дрожала, с трудом вынося неизвестность. Казалось, из темных углов за ними кто-то наблюдает. На первом этаже все было не так, как у ребят. Печка-буржуйка, которая создавала уют в их домике, была свернута и держалась на одной трубе. Кроме того, не хватало некоторой мебели, например, кофейного столика в зоне отдыха. Рина вздрогнула и чуть не выронила телефон, когда Даша что-то пискнула и зажала рот руками, чтобы не закричать. Она подалась к выходу, но Рина остановила ее, поймав у двери. «Постой, подожди!» Голос ее не слушался, срываясь на фальцет. «Какого хрена?» Испуганно прошептала Даша, глядя на вывороченную печку. «Я на такое не подписывалась. А вдруг здесь труп?» Рина мягко, но крепко держала ее, не давая уйти, потому что в одиночку она просто рехнулась бы. «Здесь не может быть трупа!» Рину передернула. «Веронику не нашли и ничего не доказали. А значит, здесь только следы борьбы». Даша захныкала, но будто бы расслабилась, уже не порываясь сбежать. «Зачем тебе это?» спросила она, почти успокоившись. Рина сама не знала точного ответа и не могла сказать Даше ничего, после чего та не посчитала бы ее двинутой. Наверное, она хотела почувствовать это животное ощущение, которое потеряла. Каково это, когда понимаешь, что смерть близко? Каково это — быть преданной и убитой? Веронику не вели сюда насильно. Она шла сама. И Рина тоже. «Меня тревожит эта тайна». Все же она нашла ответ. «Мне не нравится, что этот домик стоит здесь как короб с загадками, понимаешь?» Даша помолчала пару мгновений, затем вздохнула. «Отчасти понимаю», — сказала она. «Мне иногда снится, будто это меня здесь убивает кто-то из любимых людей. Во сне здесь все было по-другому». Она посмотрела куда-то в темноту, словно что-то заметив. Ирина неожиданно осмелела, взяла ее руку и сжала. «Это потому, что ты здесь не бывала», — горячо сказала она. «Ты в безопасности. Женя снаружи. Он не даст тебя в обиду». Даша смущенно улыбнулась. «Ну да». «Ладно», — выдохнула Рина. «Я хочу взглянуть на этот дом». Она повозилась с телефоном и включила фонарик. Комната предстала перед девушками во всех деталях. Рина с ужасом отшатнулась, когда поняла, что стоит прямо на огромном светлом пятне. «Здесь, видно, что-то замывали». «Кровь», — подумала Рина. Она прижала к себе руки, чтобы ненароком ничего не задеть. Даша тряслась рядом с ней и испуганно оглядывалась. Рина ошибалась, когда думала, что в домике все убрали. Кое-что здесь осталось неизменным. Замытые кровавые отпечатки были повсюду. К некоторым приходилось присматриваться, чтобы понять, что это, так как прошло уже много времени. «Зачем они все так оставили?» — прошептала Даша, решаясь, наконец, пройти вглубь комнаты к печке. «У нас абсолютно такая же. Может, полиция еще здесь копает?» — предположила Рина, делая над собой усилие, чтобы не рассматривать пятно под ногами. Даша усмехнулась. «Или он просто приходит сюда, чтобы покайфовать?» Рина вздрогнула. Она удивленно посмотрела на Дашу, но та лишь пожала плечами. «Он муж?» — развела Даша руками. «Думаешь, нормальному человеку понравилось бы сохранять место убийства любимой женщины?» Вряд ли она была любимой. Рина сделала шаг вперед и вскрикнула. У нее резко потемнело в глазах, когда она увидела, что наступила на пропитанный кровью ковер. «Тихо, тихо! Нас услышат!» — зашипела Даша. Но Рина не слышала ее. Не в силах двигаться, она трясущимися руками светила на темное пятно, пытаясь понять, что произошло. Всю остальную кровь ведь замыли. Это было похоже на фильм ужасов, где призраки разговаривают с живыми, пугая и предостерегая их. Реальность подернулась пеленой, и вместо своих ног Рина увидела босые ступни из сна, погружающиеся в кроваво-земляное месиво. Даша подошла к ней. «Может, уже пойдем?» Рина почувствовала, как ужас отпускает, и картинка окровавленных ступней исчезает. Она покачала головой и, с трудом оторвав взгляд от пола, посмотрела на лестницу, ведущую вверх. «Нет, еще мансарда», — сказала Рина и шагнула к лестнице, для начала пробуя руками устойчивость перил. Ей не хотелось стать второй жертвой этого места. «Бедная Вероника, господи», — с сожалением произнесла Даша и стала подниматься за ней. Наверху оказалось слишком тесно, чтобы свободно разместиться вдвоем, но девушек это не беспокоило. Они молча смотрели на кровать, засыпанную осколками настольной лампы, словно крошками от булочки перед сном. Постельное белье было взъерошено, будто после бурного секса. На простыне и пододеяльнике остались следы крови. «Зверь», — прошептала Рина, не в силах сдержаться. Глаза защипало, краем глаза она видела, что Даша зажимает рот рукой. Страшно поверить в то, что можно так жестоко поступить с живым человеком. Рина не знала, что делали с женщиной, но молилась, чтобы не это, хотя умом понимала, что шансы на то совсем уж призрачные. «Разве Лесовой мог такое сделать?» — сдавленно спросила Даша. «Он выглядит нормальным. Не тем, кто может вот так». Рина пожала плечами. «Однажды», — сказала она, — «со мной сделали кое-что плохое. И, похоже, это был мой близкий друг. Мы никогда не можем отвечать за то, кто на что способен». Даша явно растерялась. Она силилась подобрать слова. А потом просто положила ладонь Рине на плечо и легонько его сжала. «Ты не говорила об этом», — сказала она. «Глупо звучит, но мне очень жаль». «Спасибо, но не жалей». Рина почувствовала, как в груди снова рождается болезненный клубок, и постаралась этого избежать. Она не в состоянии сейчас выдержать очередной приступ после того, как недавно ей было так плохо, а теперь она оказалась на месте убийства. «Мне становится страшно. Думаю, пора уходить». Даша согласно закивала. «Да, пора. Это все невыносимо». Развернувшись, девушки осторожно спустились вниз. Это место словно прожигало им спины. На глаза Рине попался какой-то листок. Она бездумно сняла его с мини-холодильника и сунула себе в карман, спеша покинуть гостиную через скрипучую дверь. Женя ждал их, нетерпеливо подпрыгивая на морозе. Его потряхивало от холода. «Ну что там?» — спросил он, стуча зубами. «Никто нас не заметил?» — первым делом поинтересовалась Рина, когда вышла на улицу. Женя пожал плечами, подходя к ним ближе. К ночи сильно похолодало, и его взгляд сделался почти шальным. Рине даже стало его жалко. «Вроде нет. Так что там?» Даша отошла от крыльца в сторону своего домика. Похоже, она впечатлилась сильнее Рины. «Очень хреново», — сказала она. «Я хочу вернуться к себе и влезть под одеяло, чтобы вдоволь наплакаться. Не могу больше здесь находиться. Ребята, идемте, пожалуйста». Женя закусил губу и заметно помрачнел. У него на лбу выступила испарина. «Не думал, что там все так плохо», — плаксиво сказал он. «Мне жаль, что вы это увидели». Рина приблизилась и успокаивающе похлопала его по плечу. «Не переживай. Ты ведь не знал. Я тоже думала, что это всего лишь страшилка, пока не увидела сама. Мы переживем. Хорошо, что ты не пошел внутрь». «Ну да». Женя взбодрился и сжал кулаки. «Идите, девочки, в домик. Я прикручу замок и приду к вам». 4 декабря. «Ненавижу его. Ненавижу», — бормотала Вероника, спускаясь по лестнице, чтобы быстрее оказаться на улице и проветриться. Муж увидел сообщение от любовника и пообещал разорвать того, как только узнает, кто это. Конечно, она ему не сказала. И не позволила Сергею копаться в своей переписке, будь он хоть самым лучшим мужем на свете. А он им не был. Все, что он делал, раздражало ее. Она уже не помнила, как могла любить и ждать этого человека. С каждым днем в ней крепла уверенность, что нужно заканчивать отношения, становиться независимой, уезжать в город, оставив этот чертов отель ему. Пусть делает с ним, что хочет. Она вложила в него слишком много, даже новое название придумала именно она, ввела новые программы и тренинги. Но теперь это все стало неважно. Хотелось ли ей денег? Да. Но не больше, чем самоуважение и нормального отношения. Она быстро шагала по дорожке, утопая в снегу. Он ждал ее там же, где обычно, у дверей домика, озираясь по сторонам. «Думал, ты уже не придешь». Муж о нас узнал. Его лицо вмиг стало серьезным и напряженным. Он открыл дверь и впустил ее внутрь, не зажигая света. «Он знает обо мне?» Она усмехнулась. «Чёрта с два я ему позволила бы». Она запустила руки ему в волосы. «Но рано или поздно он нас найдет и убьет». Он улыбнулся, наслаждаясь ощущением пальцев в своей шевелюре, и обнял ее, крепко прижимая к себе. «Нет, это ему точно не удастся».